Рекламная шумиха. На следующий день трое друзей встретились у кофейника в назначенное время. Питер нес на спине большой рюкзак со всеми своими скейтбордами. «Я готов. Даже заново смазал все подшипники». К счастью, в тот день было не так жарко. Легкий ветер, дувший с Тихого океана, охлаждал их лица. Когда они добрались до скейт-парка, там уже собралась половина города. Улицы были заполнены припаркованными автомобилями, повсюду бегали люди. У входа в парк Боб заметил даже съемочную группу. «Реклама, которую сделал Стив Мэддокс, определенно сработала. Половина Калифорнии пришла на чемпионат». Юстус припарковал свой велосипед у пальмы. «Думаю, что это все же из-за огромного призового фонда. $100 000 — действительно большие деньги». Со всех сторон звучала громкая музыка и пахло еще соблазнительнее, чем накануне. Рядом с фудтраком Бада Норриса теперь стоял еще один фургон. Это был переоборудованный дом на колесах с гигантским рожком мороженого на крыше. На нем крупными буквами было написано «Лучшее мороженое Калифорнии». Питер отмахнулся. «Что за чушь? Лучшее мороженое у Джованни. Других вариантов я не принимаю». Перед фургоном с мороженым стояла женщина с мегафоном в руке. На ней был фиолетовый фартук и остроконечная шляпа, похожая на перевернутый рожок от мороженого. «Попробуйте супермороженое Джеки!» — крикнула она в мегафон так громко, что все, кто стоял рядом, обернулись. «Попробуйте один раз и влюбитесь навсегда! Супермороженое Джеки уже есть в 7 городах и, возможно, скоро появится в вашем!» Юстус хорошо позавтракал, поэтому на призыв не клюнул. Если она решит открыть филиал в Рокки-Бич, то Джованни будет не рад. Однако лучшего места для ее рекламы, чем здесь, не придумаешь. Боб обнаружил еще один фургон, в котором что-то продавалось. Он был похож на большую банку газировки. За прилавком стоял лысый мужчина и раздавал бесплатные напитки. «Просто невероятно, что здесь происходит», — удивлялся Боб. «Этот парень рекламирует новый лимонад». Питер попытался прочесть название на гигантской банке. «Камаба. Странное название для напитка. Какой у него вкус?» Затем он подошел ближе и смог прочитать надпись мелким шрифтом. «Камаба. Кока-кола, маракуя и банан». Боб попытался представить вкус. «Ну не знаю. От одного описания во рту становится слишком сладко и липко». Друзья сосредоточились на чемпионате, который должен был начаться с минуты на минуту. Стив Мэддокс стоял в кузове джипа и произносил речь. «Что за чудесный день! Лучшая погода для грандиозного чемпионата! Сразу 50 участников выйдут на старт и будут бороться за возможность попасть в следующий тур! Им предстоит тяжелая битва, потому что только 20 лучших скейтбордистов пройдут дальше. Как и прежде, речь идет об баснословной награде за победу — о $100 000. В большом белом шатре команда Стива Мэддокса раздавала стартовые номера, которые участники клеили на свои рубашки и майки. Питер получил номер 22. Позади него в очереди стоял Скинни Норрис и глупо ухмылялся. «Эй, шпала!» — съязвил он. «Тебе больше подойдет ноль. Ноль надежд и ноль шансов. Ведь и так ясно, кто выиграет чемпионат. И это буду я!» При этих словах Скинни Норрис зашелся смехом. У Юстуса перекосило лицо. «Нам стоит следить за ним и проявлять крайнюю осторожность. Питер, только не выпускай свои доски из виду». «Не волнуйтесь, я крепко держу их в руках. Только что я прочитал на табличке, что первое соревнование — это скоростная полоса препятствий. Для нее у меня есть специальный скейт». Тем временем соревнование началось. Участники принялись стартовать с интервалом в несколько минут. Трое друзей пробились сквозь толпу и смогли взглянуть на трассу. Питер был впечатлен. «Вау! Они действительно хорошо подготовились! Взгляните на это!» Боб не совсем понял, что такое полоса препятствий, и Питер принялся объяснять ему. «Так заведено с давних времен. Первые скейтбордисты могли лишь мечтать о парках и катались по всему городу. Он же был полон препятствий — лестницы, бордюры, перила, рампы и прочее. Гонка с препятствиями в скейт-парке — попытка воссоздать атмосферу того времени. Вот почему на трассе стоят старые нефтяные бочки, капоты от машин и большие стальные ящики. Нужно пройти эту полосу препятствий как можно быстрее. В этот момент молодой человек со стартовым номером 8 промчался по трассе. Он без особых усилий перепрыгнул через рампы и капоты. Даже лавку он миновал без проблем. Он проскользил на скейте по ее верхней части. Питер поднял большой палец. «А он неплох. Достойный конкурент». Участник под номером 8 почти достиг цели. Остался лишь один крутой поворот впереди. На пути стояла старая бочка, которую нужно было объехать. На полном ходу парень мчался навстречу бочке, затем умело направил свой скейтборд левее и почти промчался мимо. Однако произошло нечто, отчего у зрителей перехватило дыхание. Внезапно скейтборд отлетел в сторону, а молодой человек потерял равновесие и оказался на земле. Толпа в ужасе закричала, только Скинни Норрис вскинул руки и крикнул. «Одним конкурентом меньше!» К счастью, парень быстро встал, стряхнул грязь со штанов и разочарованно покинул трассу. Для него гонка была закончена. «Питер, по-моему, это вправду опасное место», — сказал Боб, который внимательно за всем наблюдал. «Ты должен быть крайне осторожен». Тем временем на старт вышел парень с номером 9. Питер видел его в Рокки-Бич. «К сожалению, он тоже очень хорош. Судя по уровню конкуренции, гонка будет на самом деле нелегкой». «Девятка» преодолевал полосу препятствий так же умело, как и его предшественник. Без особых усилий он перепрыгнул через рампы, оставил капот позади и тоже проскользил по лавке. В конце он бросился к бочке, присел на повороте, но и у него скейтборд отлетел в другую сторону. Гонщик же остался лежать на спине. Скинни Норрис снова злорадно расхохотался. «Ха! Еще минус один!» Юстус отвел Питера в сторону. «Здесь что-то не так. Оба участника упали возле бочки. Что-то мне подсказывает, за этим может стоять Скинни. В этом месте ты должен быть крайне осторожен, Питер». «Все в порядке, Юст. Я не собираюсь ехать там на максимальной скорости. Я планирую обогнуть ее по большой дуге. Действительно странно, что эти двое упали на одном и том же месте». За ними последовали два очень медленных гонщика, которые без проблем преодолели трассу. Следующий быстрый скейтер снова упал около бочки. Затем настала очередь Скинни Норриса. На нем был номер 13. Он с удовольствием надел шлем. «Вот теперь все супер, ребята. Для меня 13 — счастливое число».